Не обращая на удивленные вскрики гоблинов, я за два прыжка перемещаюсь к телу. Пульс? Фак, нет пульса. Чтоб тебя, диверсант, недоделка. Ну что тебе стоило защиту наложить, а? Что делать, мистер Ли? Гоблины всполошились. Сознание это отмело краем, продолжая обдумывать ситуацию. Вторженец. Он не мог прийти раньше нас, все двери и ловушки целы. Значит, он пришел с нами. Он один? Послал ли его кто? Меня сейчас обуревал целый клубок негативных чувств, которые подстегивало любопытство. Как быть? Душа уже ушла, способ бесполезен, знание извлечь из мертвого мозга может только некромант. 1000 галеонов за некроманта. Стоп, стоп, я же сам немного этой ветвью колдовства баловался. Но что я знаю о колдовстве? Единственная школа Скайрима, где я потерпел полное фиаско, все заклинания требовали жестов, а то и слов. Я просто не понимал, как и что делать, чтоб ко мне пришел огненный элементаль или заглянул дриморский лорд. Нет, я полностью освоил эти заклинания, но эти знания были на уровне первоклассника и компьютера, знаю куда тыкать, чтоб был результат, а как оно работает, шут его знает. Но если учесть, что скелетиков я поднимал, что поднимал их обоими способами, может, мы дол, гоблин что, то говорил, неважно, сжать ладонь в кулак, разжать, сконцентрировать там магию, жест чем, то похожий на Зигхайль, больше магии, мне нужен сильный дух. И раз, с моей ладони срывается небольшой фиолетовый комок и впитывается в труп. Эу-у-у-у-э. Неудачливый шпион что, то замычал и, роняя содержимое желудка, слиток там оставил внушительную дыру, встал. Кто ты? Я спрашивал больше на удачу, надеясь, что раз дух достаточно разум, чтоб сражаться, то и говорить он должен. Эу-у-у-у, эр-эр, как звали это тело? Бхаил, Кахаил, Ирте, а чудо, труп попытался что, то выговорить. Судя по всему, он понимает вопросы, но отвечать ему тяжело. Значит, переходим на да, нет, ты один. Ха, ты знал про это место, Нхиит? Зачем ты пришел сюда? Ха, блин, Нхиихаодиить по, Хириилку, идти за ними, идея твоя, оборвал я труп. В принципе уже все понятно, мой косяк, если б телепортировались, то этот гаврик хвостом бы не увязался. Ха, кто-нибудь знает, что ты пошел сюда, Нхиит. Ну и отлично, отпускаю. Я сделал взмах рукой, руша магическую связь, которая позволяла духу быть в этом теле. Прием некромантии, работающий только на твоих подопечных. Жаль. Эу-у-у-у. Мертвец взвыл и опал на пол. Тело стало стремительно разлагаться. Господа, работайте быстрее. Тут скоро будет не продохнуть. Счел своим долгом я предупредить рабочих. А пока неплохо бы натянуть маску с кислородным кругом. Вонючая жижа, бывшая раньше плотью, уже начала растекаться в лужу. 03:03:13. Райнер, спустя час. Погрузка и выгрузка завершилась ударными темпами. Бригада рабочих испарилась с последним куском золота, а я встал напротив входа и создал иллюзию алхимических кругов вокруг своих рук. Это убежище больше не имеет цели, оно слишком близко к городу и у него слишком слабая защита, его слишком просто найти. Однодневная фальшивка, которая предназначена только для одной цели, быть упаковкой для золота. Господин Ли, что вы делаете? Меня окликнул Клабрак. Мне это подземелье больше не нужно. А если оно не нужно, то его надо уничтожить, дабы оно не попало в руки непосвященных. Кха, гоблин закашлялся, но очень быстро взял себя в руки. Если вам не нужно это помещение, то мы согласны его выкупить. Любой каприз за ваши деньги, пхе-пхе. Мне даже в голову не пришло торговать недвижимостью, а оно вот оно как получается. Никаких документов, справок, господин желает продать, мы купим. Назовите вашу цену. Я хочу вам предложить 5000 галеонов, это самая большая цена и... Гоблин начал было с торгов, но мне это было неинтересно. В чем смысл? У меня на руках и так будет 500 000, а если коротышка что, то хочет, то пусть берет, авось доброе мнение обо мне сформируют. Продано. Только не забудьте, что тут осталась пара активных ловушек. Да, да, это не имеет значения. Все будет переведено на ваш счет, гуд, а теперь я, пожалуй, пойду. Или вы позволите мне воспользоваться вашим телепортом. Хочу посмотреть на свое хранилище и сделать пару покупок. Конечно, конечно, вот, держитесь за эту шкатулку. Клабрак достал из-за пазухи небольшую резную коробочку. Так вот ты какой, телепорт. Вы должны просто дотронуться до нее и сказать «Портус». Портус. Этот перенос был не таким. Межмировой портал вытягивал жилы, жрал уйму сил, но никаких ощущений дискомфорта не было. Это же, тебя сжали до точки, а потом эту точку через соломинку отправили на Луну. С Луны было свободное падение, которое, опять же, было прервано ощущением, что тебя проталкивают через трубочку. Хлопок. Я стоял в центре банковского холла и пытался привести взбесившийся вестибулярный аппарат в порядок. Это удалось только через секунду. Клабрак, я хочу видеть свой сейф. И, если у вас такие есть, специалиста по недвижимости. Ае, да, да, сейчас. Гоблина все еще мутило. Через секунд 10 он пришел в норму, и мы отправились к столам. Килорг, живо сопроводи мистера Райнера до перевозчиков, а потом бегом сюда. Клабрак тыкнул в одного из клерков, а как только тот поднялся со своего места за столом, уселся туда. Ба, так он устал. Мистер Райнер, идемте за мной. Согнанный гоблин покосился на наглое начальство, но промолчал. Через несколько минут я ехал куда, то вниз на американских горках. Весело, но после порт, ключа, легкое развлечение. Сопровождающий меня перевозчик смотрел на мое ничего не выражающее лицо и каждую минуту все увеличивал и увеличивал скорость. В какой-то момент я понял, что вот-вот перейдем скорость звука, но гоблин врубил тормоза. С искрами и скрипом тележка полетела к двери. «Выходите, пожалуйста». Гоблин махнул ручкой и взял фонарь. Я покорно выбрался из тележки и осмотрелся. Дверь сейфа. Большая. Опять же, чистый плагиат Фортнокса. А он популярен. Хе-хе. Надрежьте палец, пожалуйста. Гоблин протянул мне нож. Как надрежете, мазните крою в любом месте дверь. Это кровный сейф, зачарованный на вас. Любопытно. Хочу знать, как такие делаются. Но все по... порядочку. Стоило мне только войти, как глаза резануло бликами, золото. Очень много желтых, блестящих кругляшей, которые стояли аккуратными стопочками. На этом сейф и заканчивался, все видимое пространство было забито деньгами в несколько рядов. Итак, прикинем, ряд из раз, два, помножить на высоту, помножить на ширину. Я завис минут на пять, делая все расчеты в уме. Получалось, что не обманули мелкие. Тут точно есть полмиллиона. Вы закончили? Видя, что я прекратил подсчет, ко мне обратился сопровождающий. Да, теперь мне нужен специалист по недвижимости. Идемте, меня предупредили, что вождь Торглок ждет вас. Гоблин изобразил поклон. А во, целый вождь, веди. С Торглоком все решилось на удивление быстро. Весь наш диалог состоял из 10 предложений. Что хотите? Дом. Большой? Да. Очень? Да. Выбирайте. Он плюхнул на стол пачку фотографий. Самый защищенный, этот. Он выудил фото небольшого трехэтажного особнячка, находится на границе с Шотландией, вокруг горы, все укрыто тремя слоями чар. Бывшая резиденция рода Поттер, так что защита построена на разломах пространства. Почти неразрушима по современным меркам. А во, я даже присвистнул в этот момент. Вот и пересеклись. А что, беру. Почему особняк в продаже? Так решил текущий опекун Поттера. А это, не имею права говорить. Цена, 30 тысяч галеонов. Я попытался подумать. 30 000. У меня 500 000. Без разницы, беру, беру. С вами приятно иметь дело, мистер Ли. Кстати, вы, как почетный гость нашего банка, обладаете правом обслуживания вне очереди. Почему? Ваш сейф входит в двадцатку богатейших Англии. О, а сколько надо до богатейшего? 3 000 000. Спасибо, что удовлетворили мое любопытство. Когда дом будет готов, приходите через неделю, мы закончим улаживать все вопросы. Деньги переведут из сейфа. Всего хорошего. Гуд. Вери, вери. Значит, у меня неделя и 688 галеонов, чтоб пошляться по косому переулку и набрать всякой фигни. Спустя 3 часа. Подземелья. Совет кланов. Взгляд со стороны. Я своими глазами видел силу этого некромага. Сомнений быть не может, Ураборос. Клабрак поклонился. Нам удалось определить направление этого мага. И, старейшина серебряного клана наклонился вперед. Воин, маг. Вот этим, Клабран с заметным трудом положил окровавленный 7-килограммовый слиток на стол. Он убил мага, шпиона. Убил, метнув его на слух, а потом поднял труп и допросил. Архивисты подняли информацию по некромантам, все сходится. Убить, а уже потом допрашивать, это их стиль. Как происходил допрос? Он поднял мертвеца и задавал вопросы. Точнее, мертвец прямо так отвечал, да, это хуже. В разговор вмешался кровняк. Вы можете предоставить ваши воспоминания в омут? Да. принесите омут. Спустя несколько минут чашу принесли. Клабрак скривился, но полоснул кинжалом по запястью, чтоб потом прикоснуться им к своему виску. Вместе с кровью потянулась серебристая ниточка, воспоминание. Особенность магии гоблинов не позволяла им так просто, как людям, пользоваться такими вещами. Старейшины по череде погружались в воспоминания, просматривали их, хмурились, но молчали. «Кровняк, ты самый компетентный из нас, что ты можешь сказать?» Без слов, без палочки, несколькими взмахами поднял высшего инфери. «Инфери, если вы помните, считаются высшими, если у них есть разум. Такие обычно используются как экзотичные слуги. Ближе к делу. Да, да, мне просто надо время на осмысление. Несомненно, перед нами воин, маг, но уровень его знаний. Я опасаюсь, что политика Дамблдора оказала ему медвежью услугу. У него в запасе десятки страшнейших заклинаний, которые теперь запрещены, так что даже в чистом магическом сражении у него будет преимущество. А та его техника, думается мне, что такие воины перемещаются по полю боя, выбивая врагов и сразу же их поднимают, обеспечивая в тылу противника. Кровняк, нам нужны факты, а не твои фантазии. Ха, простите, вождь, что вам надо конкретного, иначе я опять углублюсь в теорию. Он может быть предвестником, вполне. Его реакция на порт, ключ, на современные амулеты. Он маг, несомненно, опытный. А его удивление каждому амулету, каждому заклинанию. Скорее всего, его знания многовековой давности. Не удивлюсь, если через неделю он обратится к нам с вопросом о поиске учителей. Даже так, и что мы в таком случае должны сделать? А как обычно, извлечь больше всего выгоды. За наш народ. Подвел итог старейшина золотого клана. За наш народ, Райнерли, Апчи. Я опять чихнул. Да кто меня так усиленно вспоминает? Или все же заболел? Впрочем, неважно. Так, что вы говорите? Глаза Тритона помогают от всех болезней? Да, кивнул торговец. Любопытно, а если проверить? 040313, глава 4, Райнерли. Хозяйственные дела и вопросы с поместьем мне удалось решить всего за пару недель, лишь немного затратив своих сил непосредственно. Целую неделю я вовсю отрывался, пробуя все, что мог предложить Том, владелец дырявого котла. Мне потребовалось только дать согласие и подписать пару документов, остальное сделали гоблины. На редкость полезный народец, да. После той кучи работы, которую они провернули, мне даже как то стыдно стало за свои мысли по их разборке. Нет, любопытство не отступило, но вылезшая из глубин ничто совесть каким то образом смогла немного заглушить его. Более того, уточнив у этих парней весь список предоставляемых услуг, мне стало по-настоящему завидно. Не помню точно, кому принадлежит фраза «любой каприз за ваши деньги», но гоблин, кассир ее процитировал дословно. Так вот, в Скайриме мне бы очень пригодилась бы такая служба. Когда я уточнила возможности нанять пару квалифицированных магов, чтоб подтянуть свой уровень магии, то мне практически сразу выдали список, более чем из 20 позиций, словно готовились. На вопрос о транспорте в Советский Союз у меня лишь уточнили желаемый город. Порт, ключ стоил всего 10 галеонов. Воистину, умеют же некоторые устраиваться. Даже как, то завидно. Естественно, что я купил сразу пяток таких телепортеров. Один вел в мой новый дом, второй просто в Лондон, третий и четвертый, в родные города моих родителей. Пятый был просто так, чтоб посмотреть, как они вообще устроены. Тут, кстати, возникли проблемы. Как бы вам разъяснить вам свою дилемму? Магия, она нематериальна. Я могу взять камень, помножить его на ноль и создать второй. Вот он, камень, твердый, за него можно подержаться и постучать им по головам особо недоверчивых. А как быть с магией? Все мои исследовательские потуги, ничто. Я могу разложить на составляющие воздух, воду, некоторые типы энергии. А как мне разложить магию? Все, что остается в таком случае, практика и еще раз практика. Только опытным путем проб и ошибок, попутно теоретизируя в меру силы и возможностей. В магии Скайрима не было чего, то запредельного, кроме уже упомянутой школы колдовства, все было понятно и легко и логично объяснялось физикой. Причем не квантовой, а самой, при самой обычной, которую в школе изучают, классе в 9. Если создаешь щит, уплотняешь энергию, создаешь молнию или огнешар, переводишь энергию в другое агрегатное состояние. Сама энергия – другой вопрос, который мне еще предстоит решить. Как вы видите, мне сейчас категорически не хватало фундаментальной теории, базы, подобные моим знания об алхимии. Но знания пока подождут, есть дела, которые не терпят отлагательств. Итак, моя будущая мать сейчас в Петербурге, а отец в Москве. Хлопок. В этот раз последствия от переноса были мягче, что ли? Не суть, важно другое. Телепорт из Англии в Москву меня дезориентировал меньше, чем на секунду. Видимо, привыкаю. Чего вы хотите? На ломаном английском у меня уточнили сзади. Да, я совсем забыл описать это место. Высокий, светлый потолок, роспись на нем, стены, окрашенные в нежно-салатовый цвет. На полу, ковры. Чуть поодаль виднеется окно, из которого выглядывают многоэтажки. Если посмотреть назад, то можно обнаружить аккуратную стойку, за которой оказался тощий студент неопределенного возраста и с растрепанными вихрами. Кремлевская. Одна из немногих гостиниц в Москве, магической, что заключила контракт с гоблинами Гринготса на прием гостей. Почему из немногих? Вторая мировая. У меня не было времени на подробный разбор полетов, но в двух словах ознакомился и с магической версией. Так вот, за Гитлером стоял некто Гриндевальд, а за наших был Волхв Святогор. Да, да, тот самый, былинный, что на святых горах службу нес. Спросите, как дожил этот реликт до мировой войны? Ну, на то она и магия наша, волховская, на друидскую похожа. И дарует эта магия чуть больше европейской, теоретически за каждый октан по 200 лет. Йо, я совсем забыл. Самое главное. Итак, за то время, пока я отдыхал и восстанавливал свои нервы на косой аллее, мне удалось посетить пару букинистических магазинчиков, купив при этом историю Англии, магическое естественно, и всемирную историю. Попутно мной была взята книга «Теория магии». Кстати, этих теорий штук 7 было, за разным авторством. Итак, после недельного изучения и подведения короткого итога получилось следующее. 1. Маги не равны, они делятся по уровню сил. 2. Скрибы, маги нулевого октана, потомки магов без магии, маглы, вообще никак не относящиеся к магии. 3. Всего октанов бесконечное множество, но из них выделяют 7 достижимых. 4. Некто Мерлин, сильнейший маг Англии, обладал легендарным 7 октаном, что теоретически позволяло ему шатать Европу одной силой мысли. А уж если бы этот кадр зачитал заклинание, то не рассчитав сил мог запросто создать парочку пустынь, на вроде Сахары. 5. Сейчас в Англии самый свирепый крокодил некто Альбус, очень много имен Дамблдор. В книге упоминается, что его уровень вне Хогвартса примерно равен 5 октану, а вот в стенах своей альма-матер он мог натянуть и 6. 6. Сила октанов не одинакова, как и условия их достижения. Чтоб объяснить точнее, перейду на цифры. Цифры эти, кстати, взяты с потолка. Итак, 0 октан, примерно 10 е, маги. Первый октан, 200. Второй, 3000. Третий, 33000. Четвертый, 390000. И так далее. 7. Сила мага растет со временем, но выше определенного предела она не поднимется. Дальше идет только наработка искусства. 8. Ход силы и растет, но подавляющее большинство магов не выше 2-3 октана. 4. Уже очень сильные боевики, мастера магии, элита, чистокровные из древних родов. Теперь понятно, почему Дамблдор со своим 5, почти 6 является из Зюбромово, го. 9. В 1701 году маги приняли статус секретности по всему миру, поэтому о магии в обычном мире никто давно не слышал. Итак, события 1941 года. Начало войны. В схватку вступила Волховская школа, что на дне озера Китеж, на стороне советов, хотя маги шибко не любили советскую власть. Как вы думаете, почему у нас такие потери? Почему советских людей погибло так много? Волхвы никогда не отличались многочисленностью, они всегда брали силой. В древности это не было особым недостатком, но в условиях современной войны, когда на весь фронт 20 магов, а со стороны противника их сотни, тысячи, наших волхвов боялись, а Святогора особо. За все время войны маги Третьего рейха потеряли 90000 заклинателей, 30000 старый волхв убил собственноручно. Тогда то и пошли слухи о русских некромантах. Хех, наивные, не было у нас никогда некромантов, только волхвы, маги-кудесники, чья магия сходственна с друидской. Ну и как апофеоз войны, 1943 год, Гриндевальд проигрывает свою дуэль Дамблдору. Ага, как же, все честно, да этот немчишка загнулся бы от мора уже через несколько дней, и никакая магия бы его не спасла. Наши маги всегда славились не только своей лекарской магией, но и проклятиями. А так, его, проигравшего, обессиленного, отправили в Нуменград, тюрьму. Святогор в тот момент посчитал свою задачу выполненной и отменил живую смерть. И волхвы ушли, прямо посреди войны. Впрочем, их помощь более не требовалась. Несомненно, они бы спасли миллионы людей, но это были простые люди. Ничего личного, магам нет дела до немагов. Конечно, такой жест не остался незамеченным. Все цивилизованные страны, где у руля были выходцы из маглокровок, объявили бойкот насквозь родовой Руси. Русь на это просто пожала плечами и вообще закрыла свои границы. Сейчас обида старого волхва немного спала, вот изоляционная политика и пошла на спад. Гоблины подсуетились первыми, создав в больших городах договоры с гостиницами. Кстати, хотя Русь является волховским царством, но примерно 70% магического населения – выпускники Дурмштранга, а оставшиеся 30% – элита, китежане. Банков тут нет, расчет только наличный, а услуги хранения оказывали только залетные гоблины. И то, частные конторы, а не централизованное что-то. Итак, я стоял в одной из таких договорных гостиниц, окидывая взглядом убранство и присматриваясь к выпускнику, дурмштранговцу. Не мог это быть китежанин, те слишком ценные, важные, да и уровень силушки у них, у слабейших, редко ниже 4. Да, мне кое-что надо. На чистом русском ответил я. О, вы знаете русский. Отлично. Обрадовался студент. Так чего вы конкретно хотите? Комнату, всего лишь комнату. Я остановлюсь в Москве на несколько дней. В нашей гостинице цена номера за неделю составляет 1 золотой рубль. Веса в золотом рубле сколько? 10 грамм. Гоблинское золото принимаете? На него и равнялись. Я кинул парню монету, предварительно достав ее из напоясного мешка. Да, надо бы кое-что поправить в конструкции доспеха. Помнится, у некоего Бэтмена был пояс с кармашками, мне такой же надобен. Товарищ, ты это, куда собрался-то? Уже на выходе меня остановил окрик. Ты подёжку сменил. Что? Я даже остановился. Говорю, что для улицы одежда твоя слишком дорогая, раритетная. Не достать у нас такую. Хм, благодарю. Погоди-ка, а ты хорошо знаешь Москву, обе ее части? Ну да, мне нужен проводник. Оплата почасовая. Это только после смены. Немного виновато улыбнулся студентик. Когда? Через 3 часа. Вот тогда и пойду. А мне нужно покушать. Ресторация у вас, правее по коридору. Благодарю. 070313. Москва Первопрестольная. Град Великий. Кремли. Самые страшные годы перед распадом. Я не застал этих времен, но мне кое-что рассказывали. И как видно, не сильно преувеличивали. Даже не думал, что своими глазами такое увижу. Мне, еще на земле, 201-ха, соседка тетя Зина рассказывала, как свою дочь на праздник в детский садик собирала. Жили они тогда где? То в Подмосковье, и не провинция, но и не столица. Так вот, случай был такой. Детский сад, утренник, родителям хочется, чтоб их чада были самыми. А тут чудо, в магазин местные детские платья завезли. Прямо накануне. Ну и побежали расторопные мамаши покупать. Итак, представьте себе, праздник, начало, ведущая приглашает на сцену всю группу. Группа выходит. Комментарии из зала. Девоньки, и вы там же платья купили? Все девочки в одних и тех же платьях, словно форма. Тогда зал просто упал от хохота. А мне, идя по Москве, было не смешно. Шо за на? Почему все люди даже лицом похожи? Про практически идентичные пальто я молчу. К этому был морально готов. Правильно меня тот студентик предупреждал. Спалюсь я, если не переоденусь. Но кто же знал? В Англии нормальная одежда, ну, удобная, той, к которой я привык у себя. Костюмы, тройки, качественная материя, в глазах от обилия красок не рябит, но все более чем достойно. Товарищ, как вам мое предложение? Обратился ко мне проводник. Его, кстати, звали Федором, обычный маглорожденный. Угу, вы только представьте, какой маразм творился на магической части Руси. Ну, начнем с того, что Англия, которую нам описала Роулинг, вообще верх толерантности и терпимости. У них там только Володя шалил, требуя маглокровок убрать. Но все соль в том, что воспитание этих самых маглокровок было приемлемым. Они верили в чудеса и после обучения не рвались творить добро всем подряд, а тихо, мирно зарабатывали себе на хлеб с мясом в немагическом мире магическим способом. А теперь, господа, попытайтесь вспомнить уровень пропаганды в Союзе. Блин, да это вообще нечто. Пионер, не верящий в магию, которого насильно запихивают в магическую школу. Короче говоря, из-за особенностей воспитания, кастовая система Руси, магической просто отторгала такой приток. Как могли древние роды, специалисты Пустицкого, то со своим грязным рылом в дело, которым занимались столетиями. Вот вам типичный пример, что сделает любой пионер, как только увидит несправедливость по его мнению. Полезет исправлять. Только вот исправлялка у них не выросла. Все же род это не только деньги и связи, это еще и сила. Неудивительно, как часто вспыхивали бунты хомячков, так же часто они и умывались кровью. На любую попытку, на любое телодвижение, родовитые волхвы всегда отвечали от всей широты души русской, причем не советской, а именно той, что воспели Пушкин, Гоголь и прочие великие писатели. В Англии Валан, где Морт набрал себе последователей, они все вместе начали войну. На Руси круг волхвов дал дозволение, и на следующий день все недовольные оказались со стертой памятью, да еще и прикованные к алтарям силы. Без пощады, без промедления, так, как реагировали деды и прадеды. Я уже упомянул, что волхвы жили гораздо дольше обычных людей. Каждый октан – 200 лет. Сейчас самым долгоживущим считается Святогор, он крещение Руси своими руками продвигал. Кстати, тот еще вопросец. Как вы думаете, зачем волхвам, служителям культов, старательно отваживать маглов от старых богов? Тот еще вопросец, ответа на него у меня нет, но думаю, что это не просто так. Надо будет полюбопытствовать, если волхва встречу. Еще из известных долгожителей Едвига, более известная как Баба-Яга, возраст неизвестен. Но что подряхлеть настолько магу ее силы требуется не одно тысячелетие. Кстати, надо будет и этот факт проверить. В книге по мировой истории весь механизм долгожительства описан чрезмерно скудно, просто есть упоминание, что, дескать, живут офигеть как долго. Есть еще один непонятный персонаж, до сих пор ходят слухи, что он выжил. Кощей, маг 7-го октана, языческий бог, прозван бессмертным, по понятным причинам. Странно только, что если английские маги, прожив 150-200 лет, считались жуткими консерваторами, кем же в глазах всего мира были ходячие реликты Руси? Так что нечего удивляться жестокости нравов. Большая часть круга волхвов лично наблюдала за Александром Невским, своими глазами видели опричнину Ивана Грозного. И вот теперь я находился в довольно интересном положении. Федя, то из правильных, из партийных. Вот стою я около дома, пытаюсь вспомнить точный адрес, а он тихо, тихо мне мозги промывает, что мол, надо устранить несправедливость. А сами мы слабые, никто нас не учит, и вообще убивают почем зря. Вы бы, товарищ иностранец, чиркнули бы своим весточку. Мы вас не забудем, в честь вас улицу назовем, если вы от тирании древних родов избавиться поможете. Мда, ну что тут скажешь, да ничего не скажешь. Я все же склоняюсь к мнению, что прожив 1000 лет как, то виднее, какой путь развития правильный. И если вот эта революционная мелочь хочет убиться об стенку, это ее личное право. Мне что надо? Родителей найти, да может перехватить пару практик, как, не как исконно русское, любопытно все ж, да и надо отечественного производителя поддерживать. Вот что, Федя, ты мне уж и не три, все равно твоя затея, глупость несусветная, а ты мне лучше скажи, где тут Покровская улица? Как это глупость? Магия может дать людям то, что им не хватает. Только магия может продвигать социализм. Товарищ Ленин сбросил буржуазию там, а мы сбросим тут. Удачи во всех начинаниях. Покровская где? Рыкнул я. Вы должны помочь. Иди на три буквы. Я тебя для чего нанял? Денег мне было не жаль. Мне было жаль времени. Так, значит, вы за буржуазию, за угнетателей народа? Я запомню. На последнем слове его связки не выдержали столь патетическую речь и дали петуха, после чего он развернулся и дал дёру. Хм, может его прямо сейчас в спину молнией приложить, а если кто просит, то так оно и было. Или, любопытно, что это Ленин редакции 3/4, разлива местного, может мне противопоставить. Кстати, если речь уж зашла о статусе секретности, знаете ли вы, что магам, маглорожденным запрещается выносить палочки на немагическую часть? Вообще, если какой, то маглокровка нарушает статус секретности, что очень проблемно, его ждет очень увлекательная смерть. Автор той книги, где это было написано, утверждал, что у волхвов распространена такая казнь. Приговоренного парализуют и прямо в его тело проращивают дерево, сливая магией нервную систему человека воедино с древесной начинкой. Это очень больно, смертельно больно, но волхвы не дают погибнуть преступившему закон, после чего дерево оставляют где-нибудь под боком у лесорубов, или вовсе посреди дороги какой. Люди, которым маглокровные хотели помочь, сами их и убивают. Кстати, так как нарушители еще живы в форме дерева, их магия растягивает их страдания, защищая тело. Так что вместо одного удара топором маг, дерево получает десятка три. Как только его срубит, у него есть еще 48 часов, чтоб насладиться агонией и на себе испытать костер, или пойти на тумбочку. Люди, они практичные, как заметит крепость древесины, обязательно попробуют обработать. Оценили перспективу, так что маглокровные от греха подальше палочки вообще не носят, да и не особо им они нужны. В Дурмштранге им преподают даже не азы, а минимум слуги, полотера. Все, на что годны такие маги, это быть прислугой или, как мой знакомый, встречать гостей за стойкой. Кстати, я кое-что припомнил из сюжета Гарри Поттера и пришел к выводу, что в Хаге также готовит прислугу, хотя зачем им она, непонятно. В Англии же для этого используют магический народец, домовиков, а тут магов, маглокровок. Кстати, на Руси домовики тоже есть, но это не английские уродцы, а статные человечки, по колено ростом, с густой бородой и обязательных лаптях. И самое главное отличие от английских, русские домовики в своих домах почти всесильны. Домовой он дух дома, местечковый божок, что в своих владениях способен на все, вернее почти все. Человека домовики никогда не тронут. Убивать ли он пришел, аль на рюмку чая, но это запрет на уровне магии, нельзя на них нападать. Мне доподлинно известно, что в Москве, магической, довольно много революционеров. Думается мне, что тактика волхвов не отличается изобретательностью, подождать, пока их не станет побольше, а потом добить одним ударом, а потом просто дождаться новой прислуги, что 20 лет, что 40, им уже без разницы. Опасно? Не думаю. Это из серии про сражение всадника с копьем против танка. Результат схож, одного выстрела танка хватит, чтоб все закончилось. И что самое поразительно, люди на своих ошибках не учатся. Простая арифметика, нынешнему революционному поколению примерно 20. Отмотаем до появления промытых мозгов. Вывод, это уже третья партия. Вот же некоторые волхвы досадуют, небось жалуются, что порядочные слуги перевелись. Ох, чует мое сердце, скоро тут будет весело. Любопытно было бы понаблюдать. О, мой взгляд наткнулся на название улицы. Она, родимая. Значит, в том доме сейчас живет мой отец. Странно, он его по-другому описывал. Ничего, сейчас зайдем и проверим. С-08-03-13-01-45. Дойдя до дома, я все же еще раз окинул его взглядом. Хрущевка. Обычная, но не такая. Все помнят фильм «Ирония судьбы»? Ну, там улицы, замки и обстановка двух квартир Питера и Москвы оказалась настолько схожа, что один алканавт по пьяни перепутал города. Пришел к себе домой и... Я могу долго пересказывать интересные фильмы, но вернемся к текущей ситуации. Дом. По рассказам родителя, я четко помню, что во дворе должна быть липа, на которой он расшиб колено и получил довольно серьезную травму, еще будучи мальчишкой. В армию, кстати, его из-за этой травмы не взяли. Так вот, в этом дворе не было ни одного дерева, на которое можно было бы попытаться залезть. Второй эпизод. Батя всегда гордился спортивной площадкой, неоднократно сообщая мне: «А вот я, в твои годы, на турнике у нас во дворе по 20 раз делал». Сравниваем. Не похоже. Конечно, отец мог приврать для красного словца, чтоб меня попрекнуть слишком частым сидением за компом, но, черт, не хочу об этом думать. Итак, третий подъезд, дом, ага, этот, квартира, вроде на третьем этаже. Не чувствуя себя от волнения, я прямо-таки взлетел на нужный этаж. Дверь, она, рука чуть дрожа тянется к звонку, а я мысленно поправляю сидящую на мне иллюзию, которая обрастает все новыми и новыми слоями. То тут небольшое пятнышко, то тут потертость, а тут наоборот ткань выглядит новее. Шляпка, очки и... Да, Вамкова. Дверь мне открыла молодая девушка лет 20. Не понял. А можно Петра Железякина? Я в этот момент скрестил пальцы. Хоть бы любовница. Я бы тогда ее с чистой совестью отправил бы на перерождение или куда души попадают. Пометочка. Полюбопытствовать. А это кто? Он должен проживать по этому адресу. Студенты. Не, что вы, мы тут с мамой уже 10 лет живем. Девушка замахала руками, однако ее оценивающий взгляд не перестал меня сканировать. «Молодой человек, а не хотите ли вы зайти на кружечку чаю?» Девушка начала кокетничать. «Черт, но, может, я ошибся, может, они не переезжали?» «Хм, вся надежда на мать, ее питерскую квартирку я хорошо помнил, там мы бывали часто». «Ладно, девушка, извините за беспокойство, мне дали неверный адрес». «Да я не сержусь, и все же, не хотите чаю?» «Мама достала, настоящий, английский». «Нет, благодарю, я спешно откланялся, только отношений мне тут не хватало до полного счастья». «Нет, против девушек я ничего не имею, но в данный конкретный момент дела, очень много дел». Отойдя от дома на 100 метров, я призадумался. Программа максимум или минимум, раз уж отца не нашел, значит работаем вариант макси. Где, то тут должно быть несколько загибающихся контор, лабораторий. Не, если быть точным, распад у нас в 1991, до него целых 5 лет, но уже все идет наперекосяк. Идея моя заключалась в том, чтобы подкинуть бедствующим ученым парочку задач, скажем, проработать дизайн и рассчитать боевой костюм, пусть будет космическим скафандром, боевого типа, во, сборку, естественно, буду проводить сам, а вот чертежи, где будут учтены последние достижения советской науки, вроде круга преобразования кислорода, окислородной маски, предоставят они, да и вообще, что это я все один до один думаю, мне нужно оружие, хорошее, простое, надежное. Если головастые смогут предоставить осуществимый моими силами проект Вундервафли, а золочу. После дня забега, мне как, то случайно всплыла в голову старая песенка, где пелось: КГБ не спит, КГБ не ждет, КГБ обязательно тебя, по доносу, найдет. К чему это? Я, кажется, переоценил тлетворное влияние Запада. Мне действительно удалось против ней своими силами, а вот дальше. Это полный 3.14 сдец. Паранойя, вот девиз советских людей. Если б не школа иллюзий, хрен бы я их заставил разрабатывать космические костюмы и оружие для них, скромно намекая, что в других лабораториях уже открыли и вечный двигатель, и беспроводную передачу энергии, и сверхмалые моторы. Ну не верили мне люди. Странно, обычно наоборот все, но у наших всегда так. Да и платил я более чем щедро, специально зашел в банк и там попросил под внушением кассира выдать мне денег. Взамен я ему оставил золотую пластинку на 500 грамм. Этого должно хватить, я взял где, то на 400, если пересчитывать в граммах на рубль. Я потратил весь день, бегая по немагической части Москвы. А вот вечером, по приходу в гостиницу, меня ждал сюрприз. 10.03.13. Стоило мне только войти в холл, как от стойки ко мне направился интеллигентного вида маг, в длинном, темно, зеленом балахоне. Капюшон его был откинут, так что лицо его удалось разглядеть без особых проблем. Кустистые брови, высокий лоб, длинные, но очень аккуратно уложенные волосы. Нос орлиный, с небольшой горбинкой. Губ не видно, густая каштановая борода примерно 10 сантиметров скрывала нижнюю часть лица. «Ты прибывший недавно маг?» Он не спрашивал, он утверждал. «Да, а что, то случилось, необходимо какая?» «То регистрация», — уточнил я, — «в самом деле, будет некрасиво, если я по незнанию нарушу какую-нибудь ерунду и придется отсюда мотать удочки. Вы виновны в применении магии на глазах маглов». Совет, опираясь на данные чар надзора, постановил задержать и немедленно доставить на суд, где будет вынесено решение о вашей казни, несмотря на иностранное подданство. «Что?» — я выпучил глаза и неверяще смотрел на это чудо. «Какая магия? Я же...» Вот это номер. Неужели у них тут такое мощное сканирующее заклинание, что может отследить мои иллюзии? Уважаемый, возникло недоразумение. Маглы даже не поняли, что перед ними магия, это не. Вы сопротивлялись аресту. Я пришел не разговаривать. Так как вы блокировали все заклинания, что на вас посылал надзор, вызвали меня, а вызов подтвержден. Приступаю к задержанию и доставке. Волхв сделал взмах руками, выхватывая из воздуха немного сучковатый посох, черно-белой окраски с характерными пятнами, березовый, перун. Посох ударяется о пол, в месте удара возникает вспышка. БЛ, я не успел среагировать, как мою тушку припечатало самой натуральной молнией. Я чуть-чуть покачнулся и сделал шаг назад, восстанавливая равновесие. Глаза слезились, нагрудная бронеплита скорее всего раскалилась до бела, но прокладка пока еще держала жар. Вот и, волк самонадеянно отвернулся от меня. Нет, братец, это было некрасиво с твоей стороны. Лови. Разряды скапливаются в левой руке. В правой уже давно искрится шаровая молния. Обе руки выбрасываю открытыми ладонями вперед разряд. Приняв мой удар в спину, волк покачнулся и упал на одно колено. Как при этом он умудрился развернуться, для меня остается загадкой. Ты, убью. Из положения полусидя он взмахнул посохом наотмашь, помянув при этом Ярила. Фак, уже предчувствуя, что этот тип настроен подраться, я спешно стал натягивать маску. И почти успел. Огненный вал прошелся по мне как раз в тот момент, когда последняя защелка встала на свое место, тихо клацнув. Хе, братишка, а ты, как я смотрю, неплохой маг. Давай сразимся, мне давно было любопытно, какой же у меня реальный уровень. Необъяснимая веселость захватила меня. Впрочем, почему необъяснимая? В этот момент я рад, рад до глубины души, что наконец могу ударить не сдерживаясь. Иллюзия со звучным хлопком лопнула. Плащик, накидка истлел еще от первого удара, а вот второй. Огонь забавно подкоптил мне переднюю часть брони. Ярополк, волф, смотрящий Москвы. Ситуация выходила из-под контроля. Сегодня днем в Москву прибыл маг. Гостей на Руси немного, так что о них скоро становится известно даже самому высокому начальству. Но этот случай был особым. Маг, как только появился, связался со слугой-революционером. При этом он безостановочно фанил магией, чары надзора просто надрывались, но пока все было на магической части. Через 3 часа он покинул отель вместе с бунтовщиком. Магия по-прежнему продолжала использоваться, заставляя надзор сигнализировать. Еще через час они расстались, а начальник принял решение оглушить гостя и мирно с ним побеседовать. Беседа не вышла, оглушающее проклятие не подействовало. Маг перемещался по Москве абсолютно хаотически, а постоянное срабатывание чар ступора на несколько часов парализовали работу всего управления. Дальше, больше. Надзор сообщил о применении чар разума против маглов, а затем еще, и еще. В тот момент последовал приказ, станер на полную силу, разрешить применение условно, смертельных чар, ориентированных на магические всплески, таких как кома. Но этот гад даже не почесался. Он просто продолжил движение, занятый своими делами. Даже через час, этот пришелец все еще не прекратил своих действий. Быстрый совет, собранный из всех наличествующих волхвов, облеченных властью, постановил задержать мага лично. А так как он продемонстрировал свою силу, защитившись от надзора, было решено послать самого смотрящего. Я ждал его, ждал и закипал от злости. Каждый час, каждая минута, что я торчу в холле, я мог провести с пользой, а так приходится его ждать. Мне, смотрящему, приходится ждать. На свете есть только 2 вещи, которые я ненавижу больше всего. Ждать и заставлять ждать других. А это заставляло себя ждать. Это бесило. Когда этот маг соизволил явиться, я был готов убить его прямо там, наплевав на приказ. Ты прибывший недавно маг, уточнение, чисто для проформы. Да, а что, то случилось. Чувства не врали. Он действительно не понимал, из-за чего его спрашивают. Вы виновны в применении магии на глазах маглов, что трактуется как нарушение изоляции. Совет, опираясь на данные чар надзора, постановил задержать и немедленно доставить на суд, где будет вынесено решение о вашей казни, несмотря на иностранное подданство. Глухое раздражение вылилось в небольшое изменение трактовки приказа. Уважаемый, возникло недоразумение. Маглы даже не поняли, что перед ними магия, это ничтожество начало оправдываться. Ненавижу таких, очередной выкормыш Запада. Один из тех, кто предал свою кровь и опорочил себя. Перун, я воззвал к Богу, прося его силу. Посох ударится об пол, вспышка. Я разворачиваюсь и направляюсь ко входу. Что за день, потратить столько времени на лови. Тело резко оборачивается на 180 градусов. Западный маг выжил. Более того, он улыбался. Черт, молния. Он тоже ответил молнией. Я в последний момент успел призвать защиту Перуна, но это не помогло, слишком поздно. Руки дрожали. Больно. Ты, убью. Внутри боль смешивается с яростью. Моя вина, я ошибся, подставился, такой позор. Его можно смыть только кровью. А Ярила, свет-защитник, жар твой, жар праведный, сожги ворогов, дай силу. Скороговоркой я обращаюсь к защитнику. Взмах посоха. Западный маг стоял. Огненная волна, которая должна была испепелить его, просто разбилась о него, как о неприступный утес. Хе-хе, братишка, а ты, как я смотрю, неплохой маг. Давай сразимся, мне давно было любопытно, какой же у меня реальный уровень. Раздался хлопок. Магия, что окружала фигуру плотным коконом, рассеялась. То давящее чувство неправильности исчезло. Рот. Это иллюзия. Столько магии в иллюзии, что на нее среагировал надзор. Как такое? Предо мной стоял гигант. Раньше он казался ниже, но теперь, в массивном доспехе, на котором были видны следы попаданий, фигура была далеко за 2 метра. Да будет эксперимент. Издав очень странный боевой клич, маг окутался целым сонмом электрических разрядов. Ясно. Это маг, стихийник. Теперь все сложнее. Ярила. Я снова взываю к огненному защитнику. Посох ударяется об пол. Активация. Вокруг западного мага перемещаются сложнейшие рунические конструкции, вычерченные прямо в воздухе чистой магией. Взрыв. Райнерли. Взрыв. Небо меняется с землей. Полет, недолгий, но с очень жестким приземлением. Это было забавно. Из дыры в стене шагнул волк в тлеющей тряпке. Но это тебе не простят. Готовься, мне разрешили убить тебя прямо тут. 11.03.13. А во, какие мы грозные. Я наслаждался ситуацией. Да, это, несомненно, крупнейший эксперимент за последние несколько лет. А теперь, так как мы не в здании, позволь начать. Активация. Под моими ногами формируется огромный алхимический круг, уже заряженный. Сам он простейший, так что все происходит стремительно быстро. Раз. Сразу десяток асфальтовых копий вырываются у меня из-под ног. Волк на это отреагировал весьма странно. Он скорчил зверское лицо и в очередной раз ударил посохом о землю. Золотая сфера накрыла мага, а все мои импровизированные заряды барабанной дробью ударили в щит. Ноль эффекта. Черт, я тоже так хочу. Ладно, не время, если лоб в лоб не получается, то можно действовать тактикой. Остребок, ветер небес, присягаю на верность тебе, прошу силы твоей. Волк начал ответный удар. Его речь, ранее бывшая тихой, теперь стала громкой. Он бодрым речитативом декламировал слова. Сдохни, БЛ. Кажется, я повторяюсь. Но, простите, что это было? Страшной силой удар оторвал меня от земли и впечатал в стоящее за спиной здание. Стена не выдержала. Вторая тоже. И третья. Фак, как же давит. Вот это силища. Внутри шлема подозрительно захлюпало. Появился металлический привкус. Черт, язык цел, не прикушен, значит, кое, как собравшись с мыслями, я приподнялся на руках. Уф, активация. Мною уже однажды была опробована техника, когда на острие трансмутированного столба было мое тело. Теперь я пошел дальше. В этот раз столб при создании получил очень сильное ускорение. Если приводить аналогию, я выстрелил собой как из пушки. Ярополк, я тяжело дышал. Все это не проходит даром. Боги, хоть помогают, но за свою помощь они берут плату. Стребок за свой удар запросил много. Несколько лет жизни, минимум. Рот, ну почему они такие? Придется очередного приговоренного к смерти вне очереди выкупать. Бух. Глухой удар привлек свое внимание. Со стены противоположного дома аккуратно слевитировал мой противник. Плохо. Все очень плохо. Этот раунд за тобой. Мой черед. Райнерли. Этот раунд за тобой. Мой черед. Когда нужно больше времени, используй пафос. Фак. Как же мне плохо. Голова кругом. Вполне возможно, что сотрясение. Надо отвлечь. Правая рука. Кулак. Ладонь. Три пальца. Кулак. Разжать и бросить фиолетовую сферу магии перед собой. Убить. Хлесткий приказ совпал с приходом лорда Дримора. Колдовство сработало. Вампир из Скайрима явился на призыв. Пока противник пытается хоть что, то сделать. Левая рука. Ладонь. Кулак. Ладонь. Четыре пальца. Кошачья лапа. Убить. Огненный демон, который зачем, то принимает форму девушки, появился в огненной вспышке. Надолго этого парня они не задержат, но вот на применение лечебной магии мне хватит. Ярополк, Чернобог, призыватель, что за тут творится? Род, величие и основа, сила и всесилие, начало-начал, прошу, я часть твоя, жизнь на алтарь, кровь на алтарь, прими жертву, даруй силу. Я прервался, ощущая, как по телу начинается ток магии. Сварог, просветитель, дарующий мудрость, идущий по пути твоему, просит помощи твоей, даруй силу. Сила переполняет, она пьянит и будоражит кровь. Все раны зажили, нет больше никаких повреждений. Магия, ее много. Так должны ощущать себя маги 6 октана. Погибель. Березовый посох ударяется об асфальт. Буран. Райнерли. Волф спешно что-то забубнил, при этом время от времени не забывая делать удары посохом по земле. Каждый такой удар сопровождался вспышкой чистой магии, которая не давала моим призывникам подойти ближе, держа их на приличном расстоянии. Я же напитывал себя магией. Магия – вот лучшее лекарство. Еще чуть, чуть, еще немного и все будет. По всем чувствам врезало как молотком. Опасность. Что? То опасное творилось вокруг волхва. Его тело начало светиться изнутри, а уровень магии, который исходил от него, превысил все мыслимые и немыслимые пределы. Айо. Так, лоб в лоб от этого не защититься, надо нанести удар первым. Я остановился. Магия, что лечила мое тело, стала собираться в груди, напротив солнечного сплетений. Еще, больше, больше. В груди уже загоралось маленькое солнышко, жар растекался по всему телу. Мой козырь. За весь бой, я так ни разу не использовал лед. Это и будет козырем. Буран. Обе руки вздымаются к небу и резко опускаются. Погибель. Волхв бьет посохом о землю. 12.03.03. Глава 5. Райнерли. Так, говоришь, для того и крестили Русь, чтоб источник магии не нагружать? Я, чуть поморщившись, пододвинул целую бадью с квасом. Жарко, однако. Баня никогда не была моим любимым времяпрепровождением. С момента того боя прошло пару дней, так что все уже более-менее уладили. Это сейчас, отойдя от горячки боя, мне становится ясно, что ударь оба наши заклинания, то пол Москвы бы накрыло. В моем случае, все бы промерзло насмерть, а со слов Ярополка, его подарок спровоцировал бы страшнейшую коррозию и старение. Тогда, прямо во время боя, нам помешали, сворожичи, прекратить, мать вашу. Я чуть приоткрыл глаза, не понял, тут же локальный конец света должен был начаться. Мой противник точно так же вздрогнул от зычного голоса и стал оглядываться. На первый взгляд никого, но кто же помешал? А если вы, голос, властный, сухой и безмерное ощущение океана силы, что таится за ним? Пока этот океан спокоен, но стоит его обладателю осерчать. Мой взгляд первым устремился вверх. На высоте четвертого этажа, прямо на воздухе, стоял старик в ослепительно белой мантии. Его длинная борода развивалась, а взгляд метал молнии в прямом смысле этого слова. В его глазницах были миниатюрные шаровые молнии. Побелевшими руками старик стискивал свой посох, над которым полыхало нечто. Большая, вращающаяся сфера, с чем-то переливающимся внутри. Впрочем, если судить по тому ядреному фону магии, который прямо кожей ощущался через доспех, это что, то опасное. Вы что тут творите? Даже меня подняли по боевой тревоге. Старик взмахнул посохом и отпустил его. Посох послушно завис в воздухе на расстоянии вытянутой руки. О, род, прости неразумных, вразуми глупых, ты начало, ты исток, прими дар от сынов твоих, дар добровольный. Текучая сфера, парившая над посохом, мигнула и стала истаивать, словно ее кто-то стирал ластиком. В тот момент, когда не осталось ни кусочка, я почувствовал сильнейший прилив магии откуда-то извне. Быстрый взгляд по сторонам. Мой противник, кажется, словил оргазм. Стоит и улыбается. Старик все так же парит на высоте четвертого этажа и метает взглядом молнии. Я требую объяснений. Любопытно. Ты кто будешь, мил человек? Я немного отошел, и во мне проснулось любопытство. Мудрейший Святогор, прошу прощения, это западный маг оказался мне не по зубам. Я готов сложить с себя должность смотрящего. Мой противник бухнулся на колени. Не ведал я, что творю, не хотел. В горячке боя, в ярости благородной, не рассчитал силы волжбы. Ты, названный Святогором, перевел взгляд на меня. Твоих куцых мозгов не хватило подумать, прежде чем в мирном городе такими заклинания разбрасываться. А если бы я не успел? А что я? Я только защищался. Вон тот, показывать пальцем неприлично, но когда эмоции через край, то можно, пришел и сказал, убивать буду. Откуда мне было знать, что у вас иллюзии нельзя использовать? Вы бы хоть памятку повесили перед выходом из гостиницы. Иллюзии, как, то скептически хмыкнул мой противник. Мудрейший, если бы это можно было назвать иллюзией. Одну такую я в начале боя развеял, так по ощущениям было как заклинание третьего, почти четвертого октана. Продемонстрируй. Властный тон. Такому отказать, рука не поднимется. Таки шо мне за инта будет? О, процесс пошел. Услышав столь знакомый по Одессе акцент от иностранца, оба волхва как то рассеянно переглянулись. При этом их взгляды скрестились на демонстративно извлеченном мной порт-ключе. КХМ, если все так, как ты утверждаешь, то все обвинения будут сняты, после компенсации ущерба. Святогор немного подумал, и добавил, половину. Ярополк, ты тоже виноват, восстановление повреждения и будет твое наказание. Я пожал плечами, гуд, я подрался, пар спустил, больше драться не хочу, так что лучше решить дело миром. Желание, воля, добавить маги. Ярополк, вот она, магия, на которую среагировал надзор, западный, ну, почти таковой, маг провел рукой над плечом, повеяло магией, очень сильной магией, миг и все стало как обычно, только магический фон возрос многократно, а стоящий напротив человек облачился в черный костюм, тройку с белой рубашкой и красным галстуком. Маг постоял примерно секунду, что, то обдумывая, и хлопнул себя по голове, если б не обострившиеся чувства, то тихого гулкого звона я бы не расслышал, не захотел бы расслышать. Сильная магия, настолько сильная, настолько же топорная. Западник тем временем что, то делал сто своим лицом. Щелк, лицо отсоединилось. Хлопок. Вместо чем, то недовольной рожи в руках была металлическая маска желтоватого цвета. Похлопав себя по карманам, маг повесил маску на пояс, которая практически сразу исчезла. Каждое преобразование сопровождалось таким выбросом магии, что сомнений не осталось, мудрейший, правда его, как это ни прискорбно, но в этот раз облажались мы, вот выловлю ослябю, так отхожу его посохом, что сам стоять не сможет, так подставить, знаю, святого провел рукой по бороде, так, незнакомец, если хочешь, то можешь заплатить, 20 золотых и идти своей дорогой, мы не будем держать ни тебя зла, если нет таких денег, то ты должен отработать, ХМ, уважаемые, а другой вариант есть, я, вроде, на историческую родину приехал, хотел воочию магию своих предков увидеть, давайте, скажем, я заплачу и помогу Ярополку, верно, так вот, я помогу Ярополку восстановить тут все, что мы поломали, а взамен вы мне тут все покажите, законы разъясните, Святогор, я смотрел на это и не понимал, двое мальчишек, половину страны на уши поставили, и если у Ярополка дурь идет, то этот, русский дух в этом человеке силен, иначе бы не возвернул рот благодать, да и сила у него хоть ложкой черпай, силен, ох силен, октан 5, не меньше, с Ярополком, когда тот к самому обратился, на равных был, как бы его, ХМ, уважаемые, а другой вариант есть, я, вроде, на историческую родину приехал, хотел воочию магию своих предков увидеть, давайте, скажем, я заплачу и помогу Ярополку восстановить тут все, что мы поломали, а взамен вы мне тут все покажите, законы разъясните, к себе пригласить. Вот и разрешился вопрос. Глупо было бы убивать такого мага. Он сопротивляться будет, разрушит еще что, а его смерть ничего бы не дала. Что ж, сворожичи, пока передохните, мировую выпейте, а завтра с утра ко мне в приемную. Тут и без вас умельцы сработают, да слуг подключит. 14.03.13. Райнерли. Мировая оказалась ведром крепчайшей медовухи. Распивали мы его долго, попеременно косясь друг на друга, одновременно пытаясь угадать, что на уме у бывшего врага. Ярополк тогда первым, выпив не меньше 2 литров, протянул мне широченную ладонь и произнес. Ярополк, сын Пересвета, внук Белослава, правнук Святогора, смотрящий Москвы. Райнерли. Немного маг, немного механик, немного ученый. Протянул я, и было отчего. Так это получается, это передо мной потомок Святогора, теперь понятно его, снисходительность, что ли, когда он нам как провинившимся первоклашкам пенял. Ну да, фигуры его полета всех детьми считают, да и то, что сразу не прибил, тоже объясняет. Вот что скажи мне, Ранер, немного хмельной волх имя правильно выговорить не смог, вот чего тебя ко мне в Москву понесло, а, да, предков я своих ищу, ведь среди моих были и славяне. А, Ярополк, а что за смотрящий? На этот вопрос волх крякнул и плеснул себе щедрой рукой еще медовухи. Так все просто. У нас на Руси есть 2 типа магов. Мы, ведущий род, и они, гнилая кровь. Волхвы, китежине всем заправляют, слава сварогу. Вот и постановил совет, на каждый город 1 сильного волхва их наших выделить, чтоб врагов отваживать. Остальные, то они живут вдали, в лесах, к земле поближе. А вот мы гнилую кровь больше караулим, совсем прогнили, теперь они за ворогов. Немного нас, всего 3 на город, но хватает. Речь Ярополка была немного путанной, но главное вычленить удалось. Получается, что он типа ОМОНа, с поправкой на реалии. Так, погоди, запутался я. Вот ты говоришь, гнилая кровь. А это кто? БРРР. Ну и крепкая же зараза. Даже у меня язык стал заплетаться. Эти, так все просто. Магия, а наш, дар. Дарует магию создатели, начинаются новые роды, открываются новые силы. А бывает, что прогневил род богов. Тогда род распадается, магия его начинает утихать. Когда совсем на нет сходит волажба, да знаний не остается, гнилая кровь уходит к простым людям. Но, бывает, такой род, как проклятие просыпается. Родовая магия требует свежих сил, и ежели честный волхв из здравствующего рода возьмет себе гнилую кровь в семью, и его род начнет гнить. Сами того не ведая, гнилые тянут магию из сохраняющих и приумножающих ее. Страшно это. А что за сохраненная магия? Не знаешь, ты ж родовитый. Сил как у моего старшего брата будет, изумился Ярополк. Сил? Причем тут это? Совсем вас там ничему не учит. Погрустнел мой собеседник. Значится так, сила магическая, это не просто что, то исправи. Магия, она как вода, через мир струится. И ежели один маг прожил жизнь, запас магию, то часть ее переходит к потомку. И его часть, и часть потомка-потомка. Так рождается род. Магия, что сохранил род, дает его наследникам силу. Скажем, род из 15 колен легко побьет род из 4 колен. А с гнилой кровью это не так, они магию тянут, а передать не могут. Они ее в воздух выбрасывают, где ей злые духи питаются. Погоди, так гнилая кровь это проклятие? Не знаю. Развел руками Ярополк, при этом чуть не опрокинув опустевшее ведро. Старики бают, что проклятие, а кто, то говорит, что это так специально устроено, чтоб новые боги не появлялись. А, тю, так просто все. Когда сила мага велика шибко, он чудеса творить может, не хуже богов, тогда ему поклоняться люди могут, а когда искренне поклоняются, да жертвы приносит, это знаешь сколько силы. Хм, а как же тогда вы? Ха-аха, ха, ну, загнул. То магом самому надо шибко сильным быть. Я всего 4 октан, мне это не светит. Да и брату моему, с 5, тоже тяжко будет, не выдержит. Может Святогор на старости лет попробует, но, даже его 6, это мало. Старики рассказывали, что когда маг в бога превращается, то поток магии такой, что порвет любого. Но опять же, бают, что Кощей, маг 7 октана, выдержил. А вот Мерлин Аглицкий, нет, ясно мне все с вами. Я перевел взгляд за окно, смеркалось. Домом Ярополку служил какой, то древний особняк, усадьба, прямо в центре Москвы, укрытый таким количеством чар, что его в упор не замечали. Давай последние вопросы на боковую. Ну, боги вам зачем? Зачем во время боя ты попеременно поминал богов? Ц. То наша магия так устроена, так мы сильнее этих выскочек с запада. Скажем, я могу ударить посохом по земле и вызвать молнию. Хорошая молния будет, сильная, но если я при этом попрошу силу у Перуна, то в 20 раз сильнее будет. Опять же, ежели вместо молнии огня пустить, то только в 5 раз сильнее будет. Западные маги вон оно что удумали, палочки себе завели, движения делают, формулы себе под нос бормочут, у них маги слабее наших, вот и выкручиваются. Так, помахал палочкой, петли ей повыделывал, слов магических наговорил, вот и получилось их заклинание послабее, но и силы немного требе. Да шибко долго энто, да и отбери у них эту ковырялку в носу, в раз большей части силы потеряют. А мы, ха, да мы нашими палками, копалками и в бубен настучать могем. Посох нам нужен только чтоб магию удобнее вести было, да волажбу сложную творить. Так вот, они искусством берут, а мы силой. Забыли западники своих богов, неоткуда им силушку взять. А мы, ежели беда какая, то проси рода, сварга, перуна, стребога, мару. Я, когда с тобой бился, в помощь рода и сварга призвал, знаешь, какая силища. Так даже самый слабый маг может на время с 5 октаном сразиться. А Святогор, если попросит, может небольшой остров, як Корсика, откуда Наполеон родом был, снести. Ясно. Я попытался уложить все в голове. Перспектива получалась заманчивой. Как я понял, волхвы, как и я, действовали на голой воле. Нужна им молния, представили, посохом по земле бух, и смотря на тлеющую цель. Если противник сильнее, попросили нужного бога, бух посохом о землю и опять смотрит. Думаю, что и с защитой так же. Мою, то молнию Ярополк выдержал, а я не скупился, С двух рук пустил. Интересная информация. Ну спасибо тебе. Давай по кроватям. Нам завтра что, то поручить должны? Да. Он тяжело вздохнул. Идем. Покажу где.